Картина четвертая. Шин Вада. Вада сидел и протирал очки, поэтому разглядел своими близорукими глазами лишь какое-то движение, услышал собачий лай, чей-то возглас. Всему этому он не придал значения, потому что уже несколько минут внутри него происходило что-то очень важное и непонятное. В сердце нарастал звенящий трепет, наполнявший дух старика радостью и волнением. Вада жадно внимал этой вибрации и боялся верить счастью, которое она, возможно, сулила. Неужели он ошибался? Неужели освобождение принесет не падение самолета, а тривиальный долгожданный инфаркт? Если так, то это милостивая награда судьбы за победу над демоном Марой. Когда разорвалась бомба, Вада не понял, в чем дело. Он решил, что это разорвалось его сердце. В самый последний миг жизни зрение старого летчика вдруг прояснилось и стало таким же острым, как 18 августа 1945 года перед ранением. Вада увидел бар, всех, кто сидел в баре, рыжую собаку, стоящего перед ней юношу, который был не юноша, а пылающий куст вроде того, что увидел перед собой ветхозаветный бодхисаттва Моисей. Картина, отчетливо видимая до мельчайшей черточки, была неподвижна. На этом загадочном, но прекрасном видении инкарнация по имени Шин Вада прекратила свое плотское существование.